Глава 22. Гравитация давит. Послышались звуки отстегиваемых ремней безопасности. Джанет вытянула вперед руку, но она тут же упала вниз, придавленная силой тяжести. «Я даже не представляла себе, что на нашей Земле такая мощная гравитация», — сказала она. «Что значит «не представляла»?» — удивился Джимми. «Разве ты никогда не была в состоянии невесомости?» «Разумеется, была. Но никогда еще переход к нормальной гравитации не казался мне таким тяжелым». «Признаюсь, и мне тоже. А ведь мы были на том астероиде всего около полусуток. А если бы мы просидели на нем, скажем, неделю?» «В 20-м и в первой половине 21-го века искусственной гравитации вообще не было на кораблях», — насмешливо заметил Барри Брент. Все посмотрели на него так, словно он произнес что-то невероятное и ужасное. Все об этом прекрасно знали, но лишь теперь они осознали, каково было космонавтам тех времен. «Бедняги, как же они выживали в таких условиях?» — с сочувствием и одновременно ужасом спросила Сюзанна. «Вот так и выживали. По возвращении на Землю у них полностью атрофировались все мышцы. Они не могли даже сидеть и были вынуждены проходить полный курс реабилитации, который занимал месяца, прежде чем они смогли возвратиться к нормальной жизни». Джимми первым сделал попытку встать на ноги. Опираясь о подлокотники, он поднялся из кресла и выпрямился во весь рост. Почувствовав головокружение, он закрыл глаза. Это помогло ему справиться с собой. Кровь под воздействием гравитации отлила от головы и прилила к ногам, что и было причиной головокружения. Джимми простоял с закрытыми глазами несколько секунд, потом распахнул веки. Стало легче. С невероятным трудом ему удалось сделать несколько шагов. Колени подкашивались, громадная тяжесть давила на плечи, да и вообще все тело словно бы налилось свинцом. «Кажется, становится лучше», — сказал он. Но было ли это правдой, или же он просто хотел подбодрить окружающих, он и сам не знал. И все же, глядя на него, все остальные тоже стали подниматься с кресел. Они держались за стены и за спинки кресел. Сюзанна кивнула головой на глыбу льда, лежащую на полу. «Ее надо как можно скорее вытащить из планетолета, иначе вода зальет весь пол». Это было правдой. Льдина таяла, и небольшая лужа уже скопилась вокруг нее. Барри Брент прикинул ее вес в корабельных условиях и произнес: «Боюсь, что теперь нам своими усилиями этого сделать не удастся. Она теперь стала в 6 раз тяжелее, чем была на астероиде». «Придется пригнать погрузчик», — заметил Джек. Капитан кивнул. «Да, это единственная возможность. Джимми, отправляйся за погрузчиком». Механик умоляюще посмотрел на капитана. «А может, отложим это до завтра? Ей-богу, никаких сил нету». «Нет, до завтра откладывать нельзя. Разве ты не видишь, что льдина тает?» Джимми выбрался из планетолета наружу. Стоя на причальной площадке, он осмотрелся по сторонам в поисках погрузчика. То, что ему было нужно, он увидел у противоположной стены. С трудом доковыляв до машины, он забрался внутрь. Сидеть все же было значительно легче. Свинцовые ноги совершенно не хотели повиноваться ему. Запустив двигатель, Джимми повел погрузчик к планетолету. Капитан ждал его и предварительно дернул за рычаг, превращающий ступеньки планетолета в покатый спуск. Как ни был мал погрузчик, но все же въехать внутрь планетолета ему было нелегко. Мешали как и стены, так и сиденья. А ведь конструкторы должны были учесть это. Остановившись около глыбы, Джимми задвигал рычагами на пульте управления. Металлическая рука-захват поднялась вверх и приготовилась схватить глыбу. Однако тут возникла еще одна проблема. Глыба была слишком велика, чтобы захват сумел ее захватить. Джимми так и сяк примерялся, стараясь ухватить ее, но каждый раз захват соскальзывал с льдины. Наконец, после многократных попыток, Джимми удалось кое-как ухватить глыбу за один из выступов. Осторожно, опасаясь выпустить добычу, Джимми повел погрузчик задним ходом к выходу. И все же на самом трапе глыба предательски выскользнула из руки захвата. Упав на металлический покатый спуск, она покатилась вниз, пока не уперлась в передние колеса погрузчика. Джимми продолжал пятиться задом, и глыба съезжала следом за ним, пока не скатилась на пол корабля. «Куда ее теперь?» — спросил Джимми, выглядывая из погрузчика. «Ко мне в лабораторию», — быстро ответила Сюзанна. Стараясь двигаться как можно быстрее, Настолько, насколько позволяла ей сила тяжести, она принялась освобождаться от неуклюжего и тяжелого скафандра. Избавившись от него, Сюзанна почувствовала значительное облегчение. Двигаться стало значительно легче, ведь теперь у нее на ногах не было больше свинцовых ботинок. Пока она освобождалась от скафандра, Джимми вновь пытался ухватить глыбу. «А что, если обвязать льдину тросом?» — предложил Джек. «Тогда можно будет тащить ее за узел. Это будет значительно легче. Словно узел с тряпками». Предложение было не лишено смысла. Чувствуя, что силы постепенно начинают возвращаться, организм вспоминал привычную для него гравитацию, Барри отправился искать подходящий трос. Вместе с Джеком они кое-как подсунули трос под ледяную глыбу и перевязали ее крест-накрест. «Попробуй теперь». Ухватиться за узел оказалось значительно легче. Теперь лед с пришельцем уже не выскальзывал из захвата. Джимми повел погрузчик к грузовому люку, чтобы подняться на второй этаж, где размещалась лаборатория. Возник вопрос, поместить льдину на лабораторный стол или же просто на пол? Барри Брент утверждал, что металлический стол вполне надежен и может выдержать вес льдины. Сюзанна и Джанет сомневались в этом. Тем более, что льдина теперь весила в 6 раз больше, чем на астероиде. Пока они спорили, Джимми подъехал к дверям лаборатории. Конечно, работать, сидя за столом, было гораздо удобнее, и Сюзанна предпочла понадеяться на слова капитана. С волнением и трепетом она следила за тем, как погрузчик подъезжает к столу и осторожно опускает на него ледяную глыбу. Рука захват разжалась, выпуская узел, и Сюзанна невольно отпрянула назад, ожидая, что металлический стол сейчас развалится или прогнется под непосильной тяжестью. Но ничего этого не произошло. Стол держал. По крайней мере, пока. Джимми, сидевший за рулем погрузчика, клевал носом. «Я сейчас отключусь, честное слово», — признался он. «Ладно, хватит на сегодня», — сказал капитан. «Давайте ужинать и ляжем спать». «Дельное предложение», — поддержал Джек. «Тем более, что такой внезапный переход от пониженной гравитации к нормальной неблагоприятным образом воздействует на человеческий организм».